Алабина, Алабина, так мило. Ну да, извела меня полчаса. Алабина, ты звезда. Тебя я хочу, да, увезти в никуда. Алабина не пойдет. Со мной девчонки не знают забот. Алабина подождет. А что Алабина во мне найдет? А что Алабина во мне найдет? Что Алабина во мне?